Вождь. Том 1. Пролог. Прощай, светлейший князь. Взбираться на гору в моем возрасте затруднительно, а уж когда тебе еще приходится опираться на трость, то становится совсем не весело. Даже не знаю, как бы мне удалось добраться до сюда без своей магии. Старость та еще хрень, доложу я вам. Вскоре мною было решено, что забрался я достаточно высоко. Отсюда открывался впечатляющий вид, а закат солнца лишь делал красивее эти самые виды. Так что я решил сесть на один из валунов прямо здесь и насладиться пейзажем. Через пару месяцев мне будет уже 236 лет. Я, мать вашу, долгожитель. Впрочем, мой наставник прожил на несколько лет больше. Только вот после того, как я практически принудил его снова жениться, то он ушел с поста стража империи и практически перестал использовать магию. Я же не мог позволить себе подобную роскошь, и в итоге мой дар обернулся против меня же. А ведь мое тело пережило много чего. Руки, ноги и внутренние органы были заменены на современнейшие биоимпланты в последний раз 30 лет назад. Если забыть про былые травмы, то их задача заключалась в том, чтобы помочь мне протянуть как можно дольше и справиться с последствиями моей бурной молодости. Но последние несколько лет я начал ощущать, что моя магия начинает буквально разъедать меня изнутри. 2 года назад я был бодрячком, а теперь хожу исключительно с помощью трости. Организм постепенно проигрывал моему сильному магическому дару. Совсем скоро я уже не смогу контролировать собственную магию. Специалисты дали мне максимум 5 лет, но это был слишком оптимистический прогноз. Отводя взгляды, лучшие медики и маги говорили о том, что я могу сгореть как спичка за несколько месяцев. Точные прогнозы невозможны из-за моих уникальных способностей, что мешают им точно определить отведенный мне срок. В моем случае все же лучше готовиться к худшему варианту. Боялся ли я смерти? Нет. И отнюдь не из-за знания того, что ждет меня после смерти. За столь долгую жизнь мне удалось сделать очень многое. Еще будучи совсем молодым парнем, я оказался в самом эпицентре событий, что грозили этому миру уничтожением. Мне через многое пришлось пройти, но у меня были товарищи, друзья, близкие, и почти всех их я уже потерял. Первым ушел Виталий. Он так и не нашел себя в мирной жизни. Я думал, что после того, как у него родилась двойня, мой бывший телохранитель успокоится и перестанет искать смерть. Но, видимо, он так и не сумел простить самого себя из-за того, что не спас тогда Юлю. Во время командировки на корейский полуостров он остался прикрывать отход раненых и подорвал себя с 5 десятками солдат противника. Нам пришлось хоронить пустой гроб. Генрих и Иван погибли с разницей в 1 месяц. И если немец погиб в банальной автокатастрофе, то русский богатырь сгинул в Южной Африке. Кейт после их гибели уже не могла оставаться в нашей ЧВК и решила уйти на покой. Я не пытался уговаривать ее остаться, а лишь помог с новым местом работы. Очень скоро она вышла замуж, потом родила 3 детей и умерла в возрасте 98 лет. Геннадию и Алексею тоже повезло дожить до глубокой старости. Казалось, что эти ребята всегда были на острие меча, и они-то как раз имели больше всего шансов встретить смерть достаточно рано. Но фортуна была благосклонна к ним. Обоих я с тяжелым сердцем проводил на пути в новый мир. Антон Кубинский в 30 лет сумел все же научиться водить машину на должном уровне, а потом и вовсе стал профессиональным гонщиком. Мы вместе организовали автомобильный бизнес, и в 94 года он погиб при испытании нового прототипа суперкара. Печально, но он прожил неплохую жизнь. Вячеслав Салтыков смог спасти свой род от загнивания. Ныне никто даже не помнит, что эта семья в свое время пренебрегала межродственными связями. При этом род Салтыковых все еще славится тем, что в его роду рождается очень много сильных магов. Желающих выйти замуж или жениться на представителях этой семьи так много, что нынешнее поколение Салтыков имеет даже право выбрать себе партнера из огромного числа претендентов. Наталья стала долгорукой и в итоге так и осталась единственной женой Дмитрия, брата Юли. Зато она смогла родить ему сразу 4 детей, что считалось настоящим чудом. Я всегда был рад их видеть в своем доме и любил играть с их детишками. Женитьба Фрэнсиса на внучке Пожарского привела к тому, что 2 рода сильно сблизились. В итоге семья Фрэнсиса переехала в Россию, получила гражданство и дворянский титул. Мой друг был счастлив, но нет-нет, я иногда видел скорбь в его глаза. Сначала я не понимал, от чего он грустит, а теперь, ну, ко мне пришло понимание. Он ушел в возрасте 167 лет, спустя 11 лет после смерти своей жены. Я уверен, что в смерти он найдет свой покой. Тагисукова Тара погиб, когда началась война между Японией и Китаем. Россия, согласно договоренностям, вступила в эту войну как союзник японцев. Я лично отправился на помощь Тара, который тогда вел Ронинов в атаку на китайцев. 2 минуты. Я не успел всего на 2 минуты. Взяв клинок Тара и возглавив Ронинов, я практически сжег половину Китая в отместку за гибель моего товарища. Небесная империя рухнула и более не вернулась к былому величию. И Шриру пришлось силой заставить покинуть престол и передать его ее старшему сыну, когда она окончательно вышла за рамки допустимого. Ее вместе с матерью заточили в казематы Кремля, где они и скончались. Сами они так и не смогли возвыситься, но хотя бы ее дети и внуки смогли стать достойными сыновьями империи. Ирина. Ее я сохранил почти 100 лет назад, а ведь она владела магией усиления тела, могла бы жить и жить. Но в свой последний день она сказала мне, что устала и просила не злиться на нее из-за этого. Я не злился, но горевал. Марина ушла еще через 37 лет. Между нами не было любви в обычном понимании этого слова, но она была мне верной подругой по жизни, родила 3 прекрасных дочерей и никогда не стремилась заменить собою Юлю. Я был благодарен ей за это и потому снова горевал, когда потерял и ее. Проклятие. Я уже похоронил 2 сыновей и 1 дочь. Неправильно, когда родители хоронят своих детей. Это выше моих сил. Я больше не выдержу. Мой внук, Евгений, станет идеальным наследником рода Беляковых. Я уже подготовил завещание с конкретными указаниями. Он, как и остальные члены моей семьи, смогут продолжить начатое мною. Им будут помогать обязательно. Пускай молодое поколение прокладывает и дальше путь к далеким звездам. Такие реликты, как я, лишь замедляют их. Я продолжал сидеть на камне и наблюдать за закатом. Когда солнце уже почти скрылось за горизонтом, неожиданно рядом со мной появилась девушка в облегчающем темном костюме и мотоциклетном шлеме, у которого было затемнено забрало. Решила проводить старика на покой, усмехнулся я. Присаживайся, в ногах правды нет. Девушка села рядом со мной и мы вместе наблюдали за закатом. Умиротворяющий пейзаж, ничего не скажу. Тебе пора на покой, сказал я сидящей рядом девушке. Поверь мне, Фрэнсис все еще ждет тебя. Не стоит заставлять его ждать. Но повернувшись к ней лицом, я увидел, что рядом со мной уже никого нет. Хорошо, возможно, она наконец-то обрела покой. Всегда надо знать, когда пора идти дальше. Я точно знаю, что пришло и мое время. Солнце скрылось за горизонтом. Я закрыл глаза и выдохнул. А затем разверзлась буря. Несколькими минутами ранее царствующий род Романовых сообщил, что вчерашняя магическая буря в районе горы Белуха связана с гибелью светлейшего князя Александра Белякова, предыдущего стража империи. Князь прожил больше 2 веков. В последние годы его магический дар начал выходить из-под контроля и негативно влиять на здоровье пожилого мага. Сильнейший архимаг в истории решил уединиться перед своей гибелью, дабы магическая буря, сопровождающая его смерть, никому не навредила. Посланным на гору Белуха гвардейцам удалось найти тело князя и доставить его в столицу. Прощание с ним пройдет через неделю, а пока император Василий объявил 10-дневный траур. Империя готовится проститься со своим защитником и благодетелем. О своем скором прибытии в империю уже заявили многие представители иностранных государств и империй. В страну также прибыла верхушка ордена крестоносцев, чей штаб расположен в Царьграде. Именно рыцари этого ордена выступят в роли почетного караула и понесут гроб с телом светлейшего князя. Воистину это крайне мрачный день для всей империи. Интерлюдия. Они никогда не узнают. Из записей главного архивариуса рода Романовых. Этот манускрипт передал нам Евгений Андреевич Беляков, нынешний глава рода Беляковых. Он был обнаружен в тайнике, что располагался в кабинете покойного светлого князя Александра. По словам Евгения, когда он только обнаружил манускрипт, то отчетливо видел, что на нем что-то было написано на латыни. Однако, как только он взял его в руки, то текст сам собой изменился на современный русский язык. В дальнейшем мы убедились, что текст меняется на родной язык того, кто берет пергамент в руки. Специалисты по магии в один голос утверждают, что пергамент является одним из уникальнейших артефактов, по типу тех, которыми владел светлейший князь. Что важно, все эти артефакты, включая тунгусский меч, пропали без следа после гибели стража империи. Но буквально из ниоткуда появился этот пергамент. Мы проверили, отпечатков Александра Белякова на пергаменте нет, а тайник, в котором был спрятан артефакт, точно был сделан не князем. Данные факты, в совокупности с текстом пергамента, буквально переворачивают все, что мы знали. Многие говорили об избранности Белякова, имелось давнее пророчество. Однако ситуация оказалась на порядок сложнее. Он стал частью нашего мира, нашей империи, с целью уберечь нас и дать шанс на светлое будущее. Император Василий в пылу эмоций хотел опубликовать текст послания и позволить всем желающим лично удостовериться в том, что пергамент является могущественным артефактом. Его мнение разделяли многие, я в том числе, но новый глава рода Беляковых высказался против. Он сказал, что его дед никогда не стремился к тому, чтобы его почитали. Ему было достаточно того, что человечество смогло преодолеть темные времена раздора и вступить на путь всеобщего процветания. И если мы раскроем правду, кто знает, к чему это приведет. Несмотря на то, что пергамент являлся магическим артефактом, он сгорел словно обычная бумага. Все, кто знал содержание текста, написанного на пергаменте, дали магические клятвы отныне и во веки веков никогда не упоминать об этом пергаменте и обо всем, что с ним связано. Мы не пойдем против воли светлейшего князя, но мы будем помнить истину, до самой смерти и после. Глава 1. Познай себя. Тьма, абсолютная, всепоглощающая, она полностью овладела мною. У меня не было тела, а сознание практически растворилось в этой тьме. Мыслей не было, но был покой. Не знаю, сколько я провел времени в подобном состоянии. Время, по сути, перестало для меня существовать. Вообще очень многое перестало для меня хоть что-то значить и существовать. Не было никаких желаний или стремлений, только эта тьма. А затем что-то начало меняться. Медленно, но неумолимо я начал осознавать себя. Что происходит? Где я и как сюда попал? Впрочем, вопрос как очень быстро отпал сам собой, когда я вспомнил собственную кончину. Моя жизнь подошла к концу, и я встретил смерть с улыбкой на устах. Но что тогда происходит сейчас? В прошлый раз меня хотя бы мгновенно переместило в некое помещение, где я пообщался с представителями небес и ада. Да, я вспомнил эту парочку. Ангел по имени Летесса и красноволосый демон Делин. Высшие существа, что проехались по моим ушам и рассказали сказочку, что им нужна моя помощь для спасения мира. Они просто решили не рассказывать мне, что слегка изменили мою память и на деле я раз за разом перерождаюсь в разных мирах, стоящих на грани уничтожения, и играю роль спасителя. Ох, встретиться бы мне с ними. С удовольствием поинтересовался бы у них, почему меня лишили посмертного покоя в раю. Мне кажется, или прошло уже несколько лет, с тех пор как я начал хоть что-то соображать. Хреново, когда нет никаких способов определить, сколько времени ты уже делаешь что-то. И вот, когда я уже полностью вспомнил свою жизнь во всех ее подробностях, прозвучал невероятно знакомый голос. Как давно я его не слышал, но сразу же узнал его. Тяжело не узнать собственный голос, которым со мной когда-то общался осколок моей собственной души. «Привет, герой. Давно мы с тобой не виделись, а? 200 лет это немало, согласен. К сожалению, мы и сейчас с тобой не увидимся. Я облажался, совершил практически катастрофическую ошибку. Помнишь, как обещал тебе вернуть тебе память о прожитых нами жизнях? Нет, ты не беспокойся, у меня это получилось. Но есть нюансы. Я не рассчитал силы. Проклятие, ты даже не представляешь, сколь много жизней мы с тобой прожили. Да, отнюдь не каждый раз нам удавалось прожить достаточно долгую жизнь. Геройство, знаешь ли, рискованное дело. Однако итоговое число прожитых нами лет превосходит даже твои самые смелые предположения. У данной проблемы было лишь одно решение, и поэтому я был вынужден потратить почти все свои силы на то, чтобы вернуть тебе воспоминания. Вот поэтому мы с тобой так и не повидаемся. Впрочем, совсем скоро я стану с тобой единым целым, так что это не столь уж важно. Вот значит как. Не могу, что так уж страдал без нашего с ним общения. Но он был единственным живым существом, что знал о моем прошлом что-то важное и мог поделиться этим со мною. А в итоге он исчез, и я остался с кучей вопросов без ответов. Теперь хотя бы понятно, почему так произошло. Однако у меня есть для тебя одна очень плохая новость. Продолжилось сообщение. Я смогу вернуть тебе воспоминания обо всех жизнях, кроме самой первой, изначальной. Тут стоит такая печать, что мама не горюй. Мне удалось лишь ее немного надломать и только. Тебе придется прожить еще одну жизнь, выйти за пределы возможностей смертных существ, и тогда ты сможешь уничтожить печать. Все же я сам появился лишь потому, что вперед своей крайней жизнью ты коснулся божественной силы и изменил правила игры. Прости, подробные инструкции оставить не могу, но у тебя будет помощник. Он подскажет тебе, как приобрести ту силу, что тебе необходимо. Заодно спасешь еще один мир. Нам же не привыкать к такой работенке, а, это неприятно, но не смертельно. Я рассчитывал наконец-то узнать правду, а этот момент откладывается на неопределенный срок. Ладно, черт с этим. Еще одна жизнь, и у меня будет помощник, который поможет решить проблему блокирования воспоминаний изначальной жизни. Окей, сделаем. Мне действительно не впервой это делать, опыт есть. Спасем мир на бис, так сказать. И еще один момент. Процесс слияния с воспоминаниями о прошлых жизнях. Ну, будет больно. Адски больно. На ускоренной в 1000 раз перемотке тебе придется заново пережить эти жизни. Не в прямом смысле, а, короче, это сложно. Просто знай, что будет больно и все. Не так больно, как те 20 лет, проведенных в плену у Единой Конфедерации, но хей, это уже спойлеры. Ладно, бывай, найди ту парочку и надери им зад. И не успел я даже ничего подумать, как это началось. Вперед, волки! Отдал я команду и первым выбрался из окопа. Свист пуль, взрывы, раж боя. Как я скучал по всему этому. Наверное, стоит сказать спасибо случившемуся апокалипсису за возможность вернуть былую молодость и возможность снова поучаствовать в масштабных сражениях. Знаю, что звучит это как-то не очень, но последние несколько месяцев вся моя жизнь — это сплошная дичь. Я несусь вперед, а кинетический щит спасает от десятка пуль, что летят в мою сторону. Снялось всего 3% энергии щита. Мелочь, даже обращать на это не стоит. Через несколько метров вижу первых немцев, что пытаются наступать. Не прекращая бежать, вскидываю винтовку и начинаю стрелять. Никогда не жаловался на точность своей стрельбы, а со всей этой крутой электроникой и техникой это и вовсе превратилось в настоящий тир. 15 пуль, 15 трупов, сплошные попадания в голову. От крупнокалиберной зажигательной пули немцев не спасли даже их каски. О, а вот и «Пантера». Танк заезжает на небольшой холм и стреляет куда-то далеко мне за спину. Нет уж, дружище, я тебе не позволю убивать бойцов доблестной Красной Армии. Продолжая свой забег, убиваю еще 5 противников, и вот я у танка. Прыгаю, и экзоскелет позволяет мне этим прыжком оказаться сразу на башне этого танка. Берусь левой рукой за люк, срываю его, и на меня с крайней степенью удивления глазеет экипаж танка. Впрочем, их удивление быстро проходит, когда я бросаю им внутрь гранату. Они что-то кричат, пытаются вылезти, но они ничего не успевают сделать. Граната взрывается, с нею подрывается БК танка, и вот он уже представляет из себя груду горящего железа. Я же уже в нескольких метрах от него продолжаю отстрел немцев. Беляков. Просыпается рация. На северном участке линии обороны проблемы. Нужна твоя помощь. Эх, ну ничего без меня не могут. Пойду спасать товарищей. Да чтоб вас всех черти в аду драли. Это не просто больно, а нечто за пределами понятия боль. Но я все же разом получил воспоминания сразу о нескольких жизнях. Просто в одно мгновение так много воспоминаний. Мне бы посидеть, да разобраться в них, но на меня снова накатывает. Я едва могу сфокусировать взгляд, перед глазами все плывет. Я вижу, как бойцы в черном проходят мимо и стреляют в кого-то. А тем временем надрывается рация, что все еще была подключена к рациям моих друзей. Я ранен, иду в укрытие, мы справимся. Прячься внутри, Адлер. Наконец-то контузия отступает, взгляд фокусируется. Я вижу, как ко мне идет мужчина с АК в руках, я знаю его. Он протягивает мне руку, и я тут же хватаюсь за нее. «Вставай, товарищ», — говорит он, рывком поднимая меня на ноги. «Пришло время маленькой мести», и он передает мне свой АК. Я передергиваю затвор и смотрю на здание, где укрылись мои бывшие товарищи. Да, пора отомстить. Еще один миг, и число воспоминаний возросло в 5 раз. Господь милосердный, как же это адски больно. А еще в голове сплошная каша. Неужели нельзя было как-то получше организовать процесс восстановления воспоминаний? Ох, оно опять начинается. Коли, кричу я, у меня едва получается удерживать вырывающуюся Лену и заодно не давать ей укусить меня. Она уже начинает трансформироваться. Паниковал Геннадий, держа в руках шприц с сывороткой. Уже поздно. Пока она не обратилась, есть шанс. Коли, ёб твою мать. Гена явно сомневался в том, что мой план сработает. Но тем не менее он подловил момент, когда Лена попыталась снова откусить мне нос, попал ей иглой прямо в шею и впрыснул сыворотку в ее кровь. Девушка тут же начала еще активнее пытаться вырываться из моих рук, но она начала слабеть и через 30 секунд потеряла сознание и полностью обмякла в моих руках. Твою мать, сработало. Гена был удивлен, но на лице у него была улыбка. А я и не. Но тут Лена резко очнулась и вновь попыталась меня укусить. Я только каким-то чудом удержал ее. Сыворотка не сработала. Я позову на помощь. Геннадий уже собирался бежать звать на помощь. Не надо. Я сам, сказал я. 10 секунд я собирался с духом, а затем закричал. А-а-а. Быстрое и отработанное движение, хруст костей и девушка падает на пол, лишенная жизни. Сука, сука, сука. Да кто же эта пытка кончится? Превосходит даже твои самые смелые предположения? Да, назвал бы хоть примерное количество, козел долбанный. Да, я понимаю, что сейчас проклинаю сам себя, но мне как-то насрать. Вот же блядство, опять. Произошла перегрузка систем костюма. Начинаю восстановление. Кое-как стаскиваю с себя обломок стены и начинаю подниматься на ноги. Визор глючит не на шутку, но к моменту, когда я нормально встал, изображение восстановилось. Хоть что-то, ведь если изучить остальные индикаторы, то становится ясно, что я лишился практически всех ключевых функций боевого костюма. Работают лишь критически важные функции. Мда, ладно, будем надеяться, что они восстановятся в ближайшее время. А пока вылезу из этого наполовину обрушенного дома. Свежий воздух, ляпота. Так, связь не работает, значит, будем пользоваться дедовскими методами. Все живы, кричу я. Кричите, если мертвы. Босс, рядом со мной приземляется Рокки. А мы уж думали, что вы все, отдали Богу душу. Сигнал от вашего костюма пропал. Костюм едва живой. Хорошо, хоть система жизнеобеспечения работает и продолжает меня пичкать обезболивающими. Как остальные, все живы, хотя лишь крепко досталось. Сломана левая нога и костюм тоже на последнем дыхании. Ну, все как обычно. Надо запрашивать эвакуацию и... Прервал меня жуткий грохот, и мы с Рокки увидели, как с неба начали падать капсулы с вражеским десантом. И приземлиться они должны всего в паре сотен метров от нас. Вот вам и эвакуация, печально вздохнул мой боец. Не расстраивайся. Чем больше перебьем уродов сейчас, тем меньше придется убивать их потом. О, у меня костюм начал подключать обратно все боевые функции. Сейчас зажжем. Так, стоп, я однажды умер в одной из жизней и воскрес в виде нежити, также мне пришлось побыть огромным инопланетянином с фиолетовой кожей. Еще я был шестируким мутантом, киборгом. О, мне пришлось побывать в шкурах эльфа и гнома. Странно, что я не очень люблю алкоголь, учитывая как минимум одно гномье перерождение. Что опять? Но я же не закончил. Бью первым, и один из четверки нападавших едва справляется с моим ударом, падая на пол, роняя кинжалы. Тут же отражаю удар тяжелого топора справа и бью воина в живот, отчего он отлетает в сторону. Затем своим двуручником увожу в сторону клинок эльфийки, нападающей слева, и просто бью ее кулаком в лицо. И вот на меня нападает последний, рыцарь в доспехах. Я просто пригибаюсь, уходя от его клинка, а затем вонзаю свой ему прямо ему в грудь. Он что-то хрипит, из-под шлема начинает течь кровь. Пинком сгоняю его с собственного клинка, и тот замертво падает на пол. Трое оставшихся, плюс жрица, что все это время стояла в стороне, смотрит на меня со смесью страха и ненависти. Неслабо им головы забили фанатичным бредом, что они даже в такой ситуации мечтают убить меня. А может, ну его, ребята, обратился я к ним, вытирая кровь со своего клинка. Серьезно, по мою душу приходили отряды покруче вашего, но все эти так называемые герои мертвы. И вообще, с какого хрена я оказываюсь вселенским злом просто потому, что решил прогнать взорвавшуюся святую церковь со своих земель? Как-то несправедливо. Но выжившие не торопятся начинать со мной беседу. Нет, вместо этого они готовятся снова напасть на меня. Черт, на сей раз даже развлечь себя беседой не получится. Я перехватываю двуручник поудобнее и широко улыбаюсь, провоцируя их. А дальше я уже просто старался не реагировать на вспышки воспоминаний и переводил дух между ними. Я прожил реально до хрена всяких самых разнообразных жизнях. Регулярно повторялись сценарии апокалипсиса, которые я предотвращал. Чаще всего люди убивали друг дружку в ходе мировых войн, проигрывали в битве с инопланетянами или иномерцами, а еще постоянные, мать их, зомби-апокалипсисы. У кого-то серьезные проблемы с фантазией. В определенный момент все закончилось. Просто раз, и я вновь остался наедине с собой и кучей воспоминаний, которые смешались в одну кучу. Вот я и начал разбирать этот бардак, изучая внимательно эти воспоминания. На это мне определенно потребовалась целая куча времени, но постепенно мне удалось разобраться и изучить абсолютно все свои воспоминания. Только я все равно не знал конкретно, сколько жизней прожил, сбился на 1230. Короче, я спас несколько сотен миров вместе с их населением, где не всегда были одни лишь люди, и ведь за раз бывало спасал сразу несколько миров. Мда, после такого я должен получить вечную прописку в раю, но вот как раз туда или хотя бы в ад я ни разу не попал за все это время. У меня определенно стало больше претензий к высшим существам. Я только начал продумывать различные пытки, которые устрою той парочке высших существ, что однажды проехались мне по ушам, как вдруг понял, что ситуация вновь изменилась. Меня куда-то тянуло. Кажется, мой слегка подзатянувшийся отпуск в небытие подходит к концу. Окей, возвращаемся к жизни. Даже интересно, какой будет моя новая реинкарнация. Поехали. Глава 2. Все лучше и лучше. Я достаточно поздно осознал одну очень важную вещь. В прошлый раз, когда я перерождался без обнуления своего сознания, хотя память мне подредактировали, но и только, то попал сразу в тело 17-летнего парня. Минимум дискомфорта, а новое тело было практически в идеальной форме. Короче, полный фарш. А в этот раз, ну, мне нужно было пройти через полный цикл. Определенно очень многое изменилось после того, как я вырубился и спустя какое-то время вновь начал осознавать себя. Например, у меня появилось тело. У меня даже получилось открыть свои веки, только это не очень сильно помогло. Перед глазами все плыло, сфокусировать взгляд не получалось. А еще я был весь мокрый и в чем-то склизком. В ушах что-то громыхало, вроде я даже слышал чью-то речь, перед глазами были видны едва различимые силуэты. Вот что за фигня, и почему тело меня почти не слушается. Совершенно неожиданно кто-то огромными ручищами начал вытирать меня то ли полотенцем, то ли какой-то тряпкой. И когда я говорю «ручища», то имею в виду реально большие руки. У этого неизвестного моя голова легко помещалась в ладони, если судить по ощущениям. Я пытался ругаться и заодно хотел спросить, что вообще происходит. Но и тут меня ждал неприятный сюрприз, ведь из моих уст вырывалось лишь что-то крайне невнятное, и то очень тихо. Удавалось выговаривать даже не слоги или хотя бы отдельные буквы, а реально нечто непонятное. И тут в голове что-то щелкнуло. Новое перерождение, начало с самого нуля. Я долбанный младенец. Моя новая жизнь реально началась с самого рождения. Ох, ну вашу ж мать, здорово. Просто, сука, прекрасно. Следующие пару лет я буду малоспособным маленьким шкетом, который будет гадить под себя. Да и потом, пока толком не вырасту, ситуация будет паршивой. Нет, у меня в голове теперь была масса ценных воспоминаний. Благодаря ним я могу разработать для себя целую серию тренировок с 4 лет. К 18 годам буду универсальным солдатом. Так я создам для себя прекрасную основу для будущих геройств. Только все равно было неприятно начинать свою жизнь реально с самого начала. Блин, почему со зрением такие проблемы? Неужели у новорожденных такие проблемы с этим? Включаю адаптацию организма, ожидайте. А это еще что за херня? У меня в голове прозвучал чей-то голос. Причем такой механический, словно говорил робот. Однако подумать об этом голосе возможности не было, ибо кто-то резко выправил мне зрение и слух. Я начал вполне отчетливо слышать и понимать, что говорят те, кто находится со мной в одном помещении, и видеть стал вполне отчетливо, из-за чего чуть было не обгадился впервые в этом перерождении. Надо мной нависла зеленая и клыкастая морда. Орк. Самый натуральный орк. Я определенно попал в какой-то фэнтези мир. Блин, осколок мог и предупредить о таком, а то я ведь действительно чуть не обгадился. Хотя пока вроде и нечем гадить. Так, а что этот самый орк тут делает и почему он держит меня в руках? Это вполне здоровый малыш, не стоит беспокоиться о том, что он не кричит. Ты же видишь, что он вполне свободно водит глазками и что-то гукает, сказал кто-то вне поля моего зрения. Но судя по голосу, это была пожилая женщина. Радуйся, Нимрок, что твой сын с самого рождения не позволяет себе проронить ни слезинки. Я радуюсь, знахарка, клыкастая морда, нависшая надо мной, действительно выглядела чрезвычайно довольной. Он будет сильным воином. Стоять. Значит, этот Нимрок, он мой отец, Господь милосердный, я орк. Ситуация становится все хуже и хуже. Ладно, я уже трижды был орком, побуду им и в четвертый раз. К тому же тогда есть все шансы, что я буквально за пару-тройку годков неплохо так вырасту и силы будет не занимать. А если еще и тренировками своими заняться, то очень быстро стану самым сильным на селе, или где я там сейчас нахожусь. Дорогая, посмотри на нашего сына. Батюшка наконец-то оторвался от созерцания меня родимого и куда-то понес меня. О, сейчас матушку увижу. Сейчас главное сохранить хладнокровие и быть готовым к тому, что предстанет предо мною. Память подсказывает, что арчихи имеют крайне специфическую внешность. Будет не очень красиво, если я тут зареву сразу. Ох ты ж ёкарный бабай. Нет, вы меня поймите, я ожидал увидеть арчиху, но вместо нее была эльфийка. Причем при взгляде на нее на ум само собой приходит словосочетание «светлая эльфийка». Типичная эльфийская внешность, включая длинные заостренные уши, длинные и абсолютно белые как снег волосы, такая же белоснежная кожа и глаза с золотой радужкой. Красавица, что я тут еще скажу. Я резко зауважал своего клыкастого родителя. Это ж надо было урвать себе такую красотку в жены. В этом мире какие-то малость специфичные вкусы, или же мой батя каким-то способом сумел охмурить мою матушку. Получается, что как-то так, ведь эльфийка взяла меня к себе на руки и нежно погладила меня по голове. Я определенно плод той самой настоящей любви. Стоп, если мой отец орк, а мать эльфийка, то получается, что я полукровка. Моя новая жизнь не перестает мне подкидывать приятные сюрпризы. Блин, как я вообще выгляжу. Даже свои уши потрогать не могу. Черт, он очень красив, улыбаясь, сказала эльфийка. Конечно, он же очень похож на тебя, хохотнул где-то в стороне мой отец. Даже глаза такого же цвета, как у тебя. Получается, я в мать пошел, уже чуть лучше. Но есть у меня подозрение, что кровь орка в моих венах еще даст о себе знать. Боюсь даже представить, как я буду выглядеть, когда подрасту. И тут я снова услышал механический голос в своей голове. Приветствую. Я созданная вами система развития, которая должна помочь вам в вашем становлении высшим существом. Хотите ознакомиться с доступным функционалом? А это может быть не так уж плохо, как я думал. Жить в теле младенца, сохранив разум взрослого человека, это тот еще ад. Ты абсолютно не контролируешь свое тело. Чуть что и сразу же испражняешься в пеленке. Еле-еле можешь шевелить своими ручонками и ножками, нормально двигать своей головой вообще нереально. И ты практически постоянно спишь, ибо организм не может позволить тебе долго бодрствовать. А плач является единственным способом коммуникации с остальным миром. Нагадил в пеленке, ревешь. Проголодался, ревешь. Что-то болит или мешает спать, ревешь. Сплошной рев. Силы терпения моим родичам, по-другому я пока не умею с ними общаться. Если же найдутся остряки, которые заявят, что зато можно всласть сиську женскую помацать, то идите вы нахрен. Видели бы вы ту арчиху, что стала моей кормилицей. Бррр. Не, я понимаю, что сам полукровка и явно буду не красавцем, раз во мне течет кровь орка. Но мне определенно понадобится время, чтобы привыкнуть к тому, как выглядят местные. Слава богу, арчихе стало не хватать молока, чтобы кормить свою тройню и меня заодно, так что вскоре ее заменила человеческая женщина. Да, в этом моем новом племени были не одни сплошь орки, но еще и люди. Хотя вот эльфийка все же была в одном единственном экземпляре. В здешней обстановке мне еще разбираться и разбираться. Тут вы можете задать вполне закономерный вопрос: а почему моя родная мать не кормит меня? А у моей эльфийской матушки начались конкретные проблемы здоровья после моего рождения. Как я понял, то и выносила она меня с большим трудом, почти погибла при родах. Первые пару дней мой клыкастый батя почти не отходил от ее постели, но затем ей стало лучше. Хотя вот кормить меня ей было нечем. Ладно, приняли к сведению, потерпим чужую кормилицу. Знаете, в моем текущем состоянии вообще сложно узнавать что-то новое. Не только потому, что я почти все время сплю, но и потому, что в немногие периоды своей активности со мной слишком уж активно нянчится. И я говорю не про родителей, а вообще про всех. Я тут прям звезда местного масштаба, все хотят со мной посюсюкаться и поиграть. Даже детишки нет-нет, а прибегают на меня посмотреть. Еще бы, я ж первый полукровка, который родился от союза орка и эльфа, если я все правильно понял. Но все же кое-что я узнал. Для начала меня назвали Альп. Да-да, у меня теперь другое имя. Впрочем, случай на самом деле не уникальный. Приходилось же мне бывать представителями иных рас. Странно, если бы того же гнома звали Александром Беляковым. Не правда ли? Альп так Альп. Нормальное имя для этого мира и меня вполне устраивает. Сокращенно можно вообще звать просто Ал. Отца моего звали Немрак, но это я уже и так знал. А вот у матушки было необычное имя, Миримы. Хотя отец любовно звал ее Мири. Эти двое вообще любили друг друга до безумия, постоянно любовались. Тут бы удивиться, что при такой любви друг к другу я у них первый ребенок. Но все встает на круги своя, когда узнаешь, что орку и эльфу завести ребенка не то, что трудно, это считалось невозможным до моего рождения. Спасибо особо говорливой кормилице, которая любит поговорить на самые разные темы. Опять я весь такой уникальный и неповторимый. Еще я понял, что живу в каком-то оркском племени. Только при этом в нем было офигеть как много людей. Причем как женщин, так и мужчин. Смешанные браки между людьми и орками тут вроде дело нормальное. Их дети были больше орками, нежели людьми. Только их кожа была не зеленой, а серой. И глаза были более человеческими. У орков склера, ну белая часть глаза у человека, была зеленой. Благодаря тому, что удалось поглазеть на жилище своих родителей, ну и на то, в чем ходят местные, я понял, что тут идет период средневековья. И если орки ходили в основном в шкурах и кожаных доспехах, то вот одежды людей невольно напоминали одежду, которые носили славяне во времена Древней Руси и после. Это уже наводило на самые разные мысли, но без дополнительной информации делать выводы пока рано. Последнее, что мне удалось узнать, это название племени, в котором мы живем, Железные Клыки. У нас есть вождь, но мы вроде бы являемся частью одного государства или страны, а правит всеми князь. По крайней мере, именно так назвал правителя наш вождь, когда мой отец пришел к нему для обсуждения вопросов дани. Да-да, папаня у меня командир воинов, первый воин в племени. И было забавно, что вне дома он весь такой суровый и важный, а только возвращается домой к жене и тут же розовые сопли. Вот вам еще одно доказательство, что женщины способны сломать любого мужика, если дать им волю. Вот такая скудную информацию я смог собрать за первые пару недель своей новой жизни. Пожаловаться бы, что успехов немного, но был один момент, который я специально не упоминал до этого момента. Сразу же, когда я впервые заснул спустя несколько минут после своего рождения, меня перенесло в иное место. Оно было точной копией моего рабочего кабинета в московском поместье из прошлой жизни. Только все было блеклое, словно вещам не хватало красок. И еще казалось, что они чуть-чуть, но прозрачны. Осознав, что стою на своих двоих посреди кабинета, я осмотрел себя. Здравствуй, взрослое тело. Причем человеческое, если судить по рукам. Я подошел к зеркалу, висящему на стене, и моя догадка подтвердилась. Это был старый я, когда мне стукнуло 40, словно в прошлое вернулся. Обстановка в мире разума и ваша внешность смоделирована таким образом, чтобы вам было проще адаптироваться, снова прозвучал механический голос. Правда, на сей раз не в моей голове. Рядом появился шар света, и именно с его стороны звучал этот голос. Это же и касается ваших конечностей, которые тут выглядят родными. Я счел, что так будет лучше, нежели вы вновь увидите свои протезы. Значит, мир разума? Спросил я, продолжая смотреть в зеркало. Откуда такое название? Вы сами назвали его так из-за того, что все это происходит именно в вашем разуме. Он автоматически создается, когда вы засыпаете. Время здесь идет в 10 раз медленнее, чем в реальном мире. Но вы можете и не заходить в мир разума, чтобы просто поспать. Дурацкое название, отдает корейскими новеллами. Вы сами придумали его, напомнил мне шар. Да-да, спасибо осколку собственной души. Я оторвался от зеркала и повернулся к этому шару. А ты, значит, та самая система развития, что ты вообще из себя представляешь? Я являюсь сверхпродвинутым искусственным интеллектом, который серьезно преобразился после того, как его насытили энергией высшего существа, тут же пояснил мой собеседник. Вы сохранили частичку так называемой божественной силы и внедрили ее в меня. Я частично похож на так называемые системы, которые вы встречали в некоторых своих перерождениях. Но на сей раз помогать развиваться я буду не всем разумным существам в этом мире, а только вам. Персональная система, да, и что, будешь выдавать мне квесты, очки развития, навыки и прочее? Нет, к сожалению, моих сил никогда не хватит на то, чтобы вмешиваться в здешнюю реальность и менять ее под вас настолько сильно. К тому же, на данный момент мой функционал крайне урезан, я даже не могу озвучить его полностью. Вы поставили несколько блоков, которые привязаны как к временным рамкам, так и к определенным условиям, которые необходимо выполнить. Уже ненавижу самого себя, закатил я глаза. Впрочем, так-то логично. Я сейчас младенец и вообще практически ничего не могу. Ждал бы несколько лет и только облизывался бы на этот самый функционал. Итак, ты не можешь устроить мне прокачку, тогда что ты вообще можешь? Для начала я являюсь хранилищем знаний. Пускай вы и вспомнили все свои перерождения, но очень скоро начнется деградация воспоминаний. Вы будете помнить лишь основные моменты из своих прошлых жизней, а остальное забудется, как взрослый человек забывает большую часть своего детства. А ты, значит, все сохранишь и в случае чего выдашь мне необходимые воспоминания, догадался я, верно. Также я анализирую все, что вы узнаете, и создаю свою базу данных по этому миру. К примеру, стоит вам достаточно много узнать о представителе одной из рас этого мира, и я смогу получить полную информацию об этой самой расе. К сожалению, в данный момент эта база данных пуста, и вам только предстоит ее заполнить. Все как всегда, большую часть работы я буду выполнять сам. Ладно, давай дальше. Хотя мой функционал урезан и я сам мало, что знаю о нем, вы оставили определенную информацию, которую я должен передать вам сейчас. В данном мире определенно имеются высшие существа, так что вы сможете заполучить достаточно силы, чтобы стать одним из них, дабы впоследствии сломать печать, скрывающую оставшиеся воспоминания. Я буду собирать базу данных и предлагать вам различные варианты достижения поставленной задачи. Еще я обладаю функцией перевода. Благодаря мне вы понимали, что говорят взрослые вокруг вас. Я уже загружаю аркский и русский язык в базу данных, вы достаточно быстро научитесь говорить на этих языках. И да, я перевожу все услышанное вами на более современную версию русского языка, чтобы вы все понимали. Пока звучит как-то не очень. На данный момент эта система развития представляет из себя лишь большой справочник, навигатор и переводчик в одном лице. Я надеялся на более полезного помощника. Также, при достижении вами определенного уровня личной силы я смогу позаимствовать у вас эту силу для открытия дополнительного функционала. В числе прочего я смогу предоставить вам доступ к различным артефактам ваших прошлых перерождений. Вот это звучит интересно. Я и впрямь заинтересовался данной информацией. По опыту прошлой жизни знаю, что эти самые артефакты являются крайне полезными штуковинами. Еще что-то будет? Да, но пока я. Не можешь дать мне информацию? Понятно, перебил я его. А теперь помолчи и дай мне подумать. Все же придется начинать с самого нуля, развиваться, становиться сильнее, открывать новый функционал системы развития и получать за это плюшки, что должны помочь мне стать высшим существом. Интересно, в этом мире есть боги и сколько их в таком случае? Ух, как же паршиво быть младенцем, который даже не может задать какой-нибудь простенький вопрос своим родителям. Хорошо. Как-нибудь я это все переживу и когда подрасту смогу начать более активно наполнять базу данных этой системы, а там уже станет понятно в каком направлении двигаться. Опять же, надо не забыть спасти этот мир. Я же спаситель миров, чтоб вас. Знаешь, мне не очень нравится обращаться к тебе постоянно как к системе развития, сказал я Шару. Тебе нужно нормальное имя. Мне смоделировать свою внешность под ваш вкус? Нет. Тогда ты обязательно будешь сексапильной и язвительной дамочкой. Обойдемся без этого избитого клише. Я буду звать тебя Альфредом, всегда мечтал побыть немного Бэтменом. Форму шара не менять, а вот голос давай сделаем более человечным. Голос смоделирован, тут же ответил шар, и голос действительно стал человеческим, причем мужским. Вас все устраивает, мастер? Сойдет. А теперь давай-ка прочеши все мои воспоминания и выдай всю информацию, что связано с различными тренировками и обучением. Причем как с малых лет, так и для взрослых. Мне нужно все. Умение сражаться холодным оружием, стрельба, навыки разведчика и диверсанта, инженерия, конструирование оружия, медицина. В сторону пока отложили все, что касается магии. Нужно сначала узнать, есть ли она в этом мире и что она из себя представляет. Поиск и сбор информации займет более 20 часов. Вы уверены? И что, сам говоришь, что тут время идет в 10 раз медленнее, чем в реале. А у меня в ближайшее время просто уйма времени для того, чтобы тусоваться тут. Начинай сбор и включи какой-нибудь интересный сериал из моих предыдущих жизней. Надо же провести время с комфортом. Глава 3. Быть мелким шкетом не так уж плохо. Аль, ты опять весь испачкался. Печально вздохнула моя матушка и попыталась рукой стереть грязь с моего лица. Я же тренируюсь, без этого никуда, только и улыбался я. Маленькие дети должны играть, а не только тренироваться. Ну да, в нашем племени все игры как на подбор. Драка стенка на стенку, вышибалы и прятки с обязательным наказанием тех, кого нашли. Это же просто игры, а не тренировка будущих воинов. Правда, мам? И улыбаюсь во весь рот. Мать лишь еще раз вздохнула и с легкой улыбкой сказала: «И в кого же ты такой умный, что уже в 5 лет так рассуждаешь?» «Конечно, в меня», — заявил мой отец, что только что зашел в дом и, видать, услышал ее слова. «Меня же не только за силу назначили командовать воинами, но и за острый ум. Правда? А я думал, твоей головой только стены ломать можно, настолько она дубовая», — заявил я, и тут же дал деру, выпрыгнув в открытое окно. А мой отец, не сумев вовремя отреагировать и поймать меня, только и мог, что в спину крикнуть: «Ну я тебя еще поймаю, мелкий проныра». «Каков отец, такой и сын», — продолжала улыбаться матушка и обняла своего мужа за правую руку. «Каждый раз он тебя провоцирует и убегает, а ты безуспешно пытаешься его поймать. Неужели вам не надоело? Это уже традиция», — заулыбался Немрак. «Сын просто доказывает мне, что уже достаточно ловок и быстр, раз я не могу его поймать. Как только подрастет, то сможет побороть меня в честном поединке. И все же я немного боюсь», — высказала свои опасения Миримы. «Ему всего 5, а он уже активно тренируется, чтобы стать воином», — легко раскусил затею вождя с этими детскими играми, да и просто проявляет нетипичные таланты для своего возраста. «Не бойся, любимая, он просто взял лучшие от нас двоих, вот и все». Я этого разговора, разумеется, уже не слышал, так как уже выбежал за пределы нашей деревни. Перерыв закончен, пора продолжить тренировки. Собственно, ради этого я сейчас бежал в сторону леса. Мне месяц назад исполнилось 5 лет, но при этом выглядел я лет на 12, почти полноценный подросток, только немного крупнее по габаритам. С моей внешностью вообще было слишком много причуд, как и развитием. Не просто быть полукровкой. Нет, в целом я был очень похож на орка-ребенка. Крупный, очень силен, развиваюсь не по годам быстро, и во внешности лица проступают именно оркские черты. Но при этом тех же клыков, что уже начали формироваться у моих сверстников, не было. Зубы были лишь чуть более заостренные, чем у человека или эльфа. Еще моя кожа была белого цвета, как и волосы. Последние я решил сразу же отращивать, и пока они были завязаны в конский хвост, чтобы не мешать мне на тренировках. Еще уши были как у матери. Да, у орков они тоже малость заострены, но не так сильно, как у меня и матери. Про цвет глаз просто промолчу, благодаря отцу я с рождения знаю, что они у меня золотого цвета. Пока что из меня получался этакий облагороженный орк, но пока не достигну хотя бы 15-летнего возраста, моя внешность будет постоянно меняться. Еще непонятно, что из меня в итоге получится. Однако пока мне все нравилось, приятно было чувствовать себя особенным. В обычном племени это стало бы для меня проблемой, я явно стал бы изгоем. Но тут и так были нормой смешанные браки, а еще племя сильно уважало моих родителей. Отец, как я уже упоминал, был сильнейшим воином и командовал местным ополчением, а мать владела магией природы и исцеления. К ней шли лечить хвори и раны, а также благодаря ей у нас всегда были богатые урожаи. Железные клыки были процветающие племенем благодаря именно им. Вождь, что 7 зим назад потерял последнего сына, уже какое-то время готовит моего отца себе на замену. Тот отнекивается и говорит, что не хочет быть вождем, но все же ходит к старику и учится у него управлять племенем. Так что мало кто хотел обижать сына таких родителей. Что же касается сверстников, то среди них я сам полгода назад установил железный диктат себя любимого. Добился я этого силой, так и хитростью. Подо мной ходила даже та часть старших детишек, что в свое время любила побузить. Мне удалось их перевоспитать методом кнута и пряника, так что теперь эти остолопы тренируются и помогают племени. Их родители мне еще спасибо сказали. Вот я уже достаточно далеко забежал в лес и достиг своей полосы препятствий. Просто тропа, на которой я создал несколько препятствий, чтобы добавить сложности. Идеальный способ, чтобы тренировать выносливость и ловкость. Добежав до условного старта, я остановился и быстренько восстановил дыхание. Затем приготовился и рванул. Я бежал мимо кустов, пробегал под поваленными деревьями или же перепрыгивал их. И так до тех пор, пока не заговорил Альфред. Достигнуть сегодняшний лимит на физические упражнения. Делать нечего, я начал останавливаться. За всеми моими тренировками наблюдал мой невидимый помощник, который помогал отслеживать мое физическое состояние. Вот сейчас он сообщил, что дальнейшие физические нагрузки на сегодня пойдут мне уже во вред. Во всем надо знать меру. Организм у меня молодой и полон сил. Энна, у каждого есть свой предел. Так, сколько я там пробежал? Вроде чуть больше 3 километров. И это за 6 минут. У десантников из моих прошлых жизней нормативы были и то куда более щадящие. А мне ведь только 5 лет. Пускай и физически я развит до уровня подростка. Тренироваться я начал лишь 9 месяцев назад, да и начал с упрощенной программы, так что они не могли дать столь быстрый и мощный результат. «Альфред, насколько я опережаю своих сверстников среди орков?» – спросил я у помощника. «Сегодняшняя тренировка улучшила ваш показатель, и сейчас он составляет 63%. На 63%. Такими темпами уже к 10 годам я буду как минимум вдвое сильнее и быстрее своих сверстников, если не еще больше. Это определенно ненормально, вон уже и мать немного нервничает по этому поводу. К сожалению, пускай вы и расшили базы данных по оркам и высшим эльфам, но я ничего не могу сказать относительно вашего развития. У меня есть лишь предположение. Выглядывай свои предположения, раз ничего другого нет. Очевидно, что в вашем случае сыграл роль случая, и вам удалось вобрать в себе все самое лучшее от своих родителей. Орки выносливы, сильные и быстро развиваются. Лишь из-за своего излишне воинственного нрава они редко доживают до старости. Высшие эльфы крайне ловки, быстры, из них получаются лучшие стрелки из лука благодаря их зоркому зрению. Они живут чрезвычайно долго и не прекращают познавать новое. Благодаря своему прозорливому уму к концу жизни каждый из них обладает широким спектром навыков и умений. Вы же являетесь сплавом этих достоинств, что ставит вас выше сверстников. Звучит слишком уж фантастично и хорошо для меня. У орков и высших эльфов никогда не было потомства, а тут рождаюсь я и весь такой замечательный. Шансы на то, что все так сложилось естественным путем, близки к бесконечности. Слушай, Альфред, а это не ты подшаманил во мне что-то, пока я был даже не полноценным ребенком в утробе матери, а лишь формирующимся плодом? Или же это осколок моей души мне так подсобил? Я точно не имею отношения к этому, как и вы сами. Для того, чтобы восстановить свою память и создать меня, вы потратили все свои силы. Да и не было у вас таких способностей, чтобы повлиять на свою будущую жизнь, о которой вы ничего не знали. Но у меня вновь есть предположение, которое я озвучу. Мы имеем неопровержимые доказательства того, что вам в ваших перерождениях сопутствует неимоверная удача. Возможно, что крайне удачное слияние генов 2 рас из этой же оперы. Ну да, если нет других вариантов, то все валим на мою везучесть. Ладно, пока оставим этот вопрос, но ты все же выдели часть своих ресурсов на анализ моего развития. Мало ли, вдруг мы что-то узнаем, и тогда ты сможешь сказать что-то определенное. Слушаюсь, мастер. До обряда становления воином еще 10 лет, к этому моменту я стану чертовски сильным благодаря этим тренировкам и своему происхождению. Уже хочу поглядеть на лица вождей, что соберутся поглазеть на это зрелище. Ладно, раз тренировка закончена, то почапали домой. Ах да, что я все о себе да себе. Нужно же рассказать и о том мире, в котором я оказался. Тут, знаете ли, прямо дикая мешанина произошла. Примерно до тех времен, когда должен был родиться Иисус, этот мир шел по стандартному пути развития типичной земли. Но пришествия Христа в наш мир не было. Зато вместо него сюда пришли расы из других миров. Если верить местной мифологии, то боги из этих погибающих миров переместили своих подопечных в этот мир, чтобы спасти их. На первых порах, конечно, были страшные зарубы как среди богов, так и среди местных и пришлых. Но спустя пару десятилетий вроде все устаканилось, боги пришли к компромиссу и своих подопечных заставили остудить головы. Нет, совсем уж войны не прекратились, но боги следили за всеми и не допускали геноцида или ненужного убийства 1000 разумных существ. Дальше история вроде бы пошла по знакомым рельсам, но лишь частично. Римская империя пала чуть раньше положенного ею срока, и не от варваров, а из-за высших эльфов, что решили силой забрать себе место под солнцем. С тех пор эльфы заправляют на немалой части территории Европы, постоянно провоцируя конфликты и войны со своими соседями, среди которых были не только люди, но также гномы и полурослики. Османской империи в этом мире уже не будет. На Ближнем Востоке живут сплошь кочевые народы как людей, так и иных рас, зачастую племена кочевников смешанные. Был как-то создан на территориях Сирии, Ливана, Израиля и Иордании некий халифат небес, во главе мусульмане, причем далеко не одни лишь люди, тамошние орки, чья кожа оранжевого цвета, тоже стали поклонниками этой религии. За последние два века этот халифат занял часть территории на севере, где должна была быть Турция. Они призывают кочевников объединиться вместе с ними и распространить свою религию на весь мир. Так что Османской империи вроде и нет, а вроде и есть. Какова ситуация на Востоке, непонятно. Далекие земли, все дела. Но если опираться на обычную историю, то там сейчас должны быть кочевники, разные племена, монголы и китайцы. Бешеная смесь. Но вот как все обстоит на самом деле, непонятно. Слишком уж большое расстояние разделяет наши земли. Про остальные территории вообще ничего не известно. Хорошо, хоть я не додумался спросить у матери про Северную и Южную Америки. Да, именно матушка просвещала меня, она у нас была в качестве мозга в семье. Ну и да, наши земли. Русь, ёкарный бабай. Да, вещий Олег и в этой версии истории основал ее, только помогали ему орки. Вот так и повелось, что Русь — это владение людей и орков. Нет, к текущему моменту некоторые отщепенцы из других рас тоже нашли у нас приют, но их было не так уж много. Наше племя жило на севере Смоленского княжества, почти у самой границы с новгородскими землями. Собственно, железные клыки прославились тем, что не раз давали борзым новгородцам по зубам, когда те решали совершать набеги сюда. За это местный князь даровал нам большой кусок своих земель, и у нас была своя деревня под названием Вереста, что больше походило на небольшой город по местным меркам. Мы, считай, были конкурентом другому городу, расположенному на севере княжества, Торопицу. И вот я рассказал, что дела у моего племени идут хорошо, но вот про саму Русь. Мало что могу сказать хорошего. Вроде мы все еще были одним государством, но каждый князь тянул одеяло на себя. Постоянные конфликты привели к тому, что новгородцы и ростовцы прекратили свою экспансию на север, где забирали себе и облагораживали местные территории. А вот Киев и Переславль страдали от набегов кочевников с юга, которые совершались на регулярной основе.